На работе все больше ощущался гнет предстоящего на следующей неделе слета ветеранов. Львович, похоже, задался личной целью показать свое отделение достойнейшим на общем фоне, поэтому и сам покоя не знал, и другим не давал. Он даже запретил ремонтникам продолжать ремонт в коридоре, велев отмыть то, что есть, и красиво оставив козлы на местах, создать видимость замершей бурной деятельности. «К нам почетный гость приедет, а у вас тут пылище до потолка и краской воняет, не продохнуть. Нет, давайте-ка порядочек наведите и займитесь пока чем-нибудь в дальних кабинетах. Только аккуратненько». Участковых напряг выискиванием и устранением недочетов на участках. Никакой стихийной торговли, все крышки люков на местах, надписи на стенах закрасить. Начальников ЖЭКов обязать к своевременной уборке мусора из урн и баков. И прочее, и прочее. Операм тоже досталось. Круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Пресечение любых правонарушений в зачатке. Можно подумать, до этого они целыми днями ни черта не делали. Но спорить было бесполезно. Сотрудники шутили между собой. Не заставил обходить всех жителей первых этажей с требованием обеспечить чистоту своих окон. Уже хорошо. «И чтобы никаких мне цыган, ясно тебе, Иванов?» Окликнул он напоследок, когда все уже расходились из кабинета. «Малейший залет, и ты у меня не то что к операм не вернешься. Из участковых вылетишь. До пенсии в дежурке на входе сидеть будешь, ясно?» Послышались легкие, незлобливые смешки от коллег, но Андрей понял этот финт правильно. На летучке присутствовал Маруновский. А значит, теперь, после слов главного, в дни слета ветеранов вполне стоило ожидать наплыва ряженых. И действовать оперативно. Едва добрался до участка, как уборщица баба Катя сообщила, что телефон уже поплавился точно. И не успела она еще договорить, как тут и вправду затрезвонил. «Андрей Иванович, ну слава богу! Я уже извелась вся, хоть лично к вам езжай, честное слово!» – затараторила заведующая диспансером. «Вы простите меня, Христа ради, но я ведь вас подвела? Я ведь не доглядела! Ой, как не доглядела! Насчет Красновой-то! Я же вам расписала ее как звезду небесную, а она, оказывается-то, самозванка. Да чего там, мошенница? Она же говорила, что научный труд у нее какой-то там, программа и все дела, а вчера выяснилось, что на самом деле не ее это все, а ее мужа. Она просто ассистенткой при нем была, бумажки с места на место перекладывала. Зато как сладко мне завирала, вы бы слышали». Говорила путанно, волнуясь и стараясь ничего не упустить. Андрей слушал и словно лично окунался в пережитую Оксаной травлю от коллег и отчаяние, которое вынудило ее уйти из института. Впервые за все время подумалось, что же там за муж такой, гад. И вдруг жутко захотелось на него взглянуть. «Вы меня простите, Андрей Иванович, это я, конечно, виновата, не доглядела. Мне так стыдно, вы не представляете». Убивалась заведующая. «Даже и не знаю, как сказать, но, возможно, Краснова — это еще и опасно. И вы знаете, раз такое дело, я вот прям лично возьмусь за ваших детей, пока мы с вами окончательно не найдем нового специалиста. У меня и опыт большой, и как раз отпуск вчера начался. Я готова приступить прямо сейчас, пока беды какой-нибудь не стряслось. Вы уж меня простите, что так вышло. Алло, алло, Андрей Иванович, вы меня слышите? Алло». «Да, я слышу, Анна Петровна. И очень благодарен вам за честность. Наверное, это было непросто. Но хочу вас успокоить. Я не разделяю ваших опасений насчет Оксаны Васильевны. По поводу ее научного труда сходу судить не берусь. Здесь нужно разбираться по существу. А вот с детьми она ладит очень хорошо. И это я вижу сам. И, пожалуй, впервые за все время это именно тот специалист, которым я доволен на все 100». Вы с самого начала были правы, рекомендуя мне именно ее. Поэтому не переживайте и пусть все остается как есть. Но, Андрей Иванович, неужели вы не понимаете, что обманула в одном, значит обманет и в другом? Понимаю. Но я с этим разберусь. Спасибо, что предупредили. Сидел потом и смотрел на телефон. А ведь Оксана была права, когда с таким отчаянием рассказывала о сворованной у нее работе. В их кругах это, похоже, действительно что-то вроде клейма. Никто не разбирается в самой ситуации. Всем очевидно, что научные труды пишут доценты и профессура, а ассистенты просто таскают им бумагу. Но Андрей был не из их круга, и он верил Оксане. Интересно, а так ли уж безнадежно это дело в плане доказательства авторства? Мысленно поставил себе галочку выбрать момент, когда Оксана сможет поговорить об этом спокойно и попытаться разобраться. А сейчас просто не удержался и набрал свой домашний номер. Ответила Маринка. «Привет, дочь, как дела?» «Ой, пап, все нормально!» – прокричала та. «Бесимся!» «Чего?» «Бесимся! Ко мне Таня в гости пришла! Мы тут скачем!» Завизжала так сильно, что пришлось отвести трубку от уха. «А Оксана чем занимается?» «Не знаю, она с Темкой в другой комнате». «Зови ее». «Зачем?» Маринка, кажется, даже перестала скакать. И Андрей так и увидел ее капризную утреннюю стойку. Взгляд из-под лобья, губы поджаты, руки сцеплены на груди. «За надом», — сказал трубку дай. Беззвучно ругнулся. «Твою мать! Черт!» Не сдержался. Занесло. «Да?» — ответила Оксана. «Привет». «А, да, добрый день, Андрей Иванович». Андрей усмехнулся. «Что, Маринка уши греет?» «Да». В голосе послышалась улыбка. «Понятно. Дошло вдруг, что ему и сказать-то особо нечего. Просто хотелось услышать ее, почувствовать рядом». «Чем занимаетесь?» «Гулять собираемся». «Понятно». Намотал на палец телефонный провод. Размотал. Чувствовал себя несуразным подростком. «А я работаю». «Это хорошо». «Да не особо. На самом деле вечера жду, а время так тянется». Пауза в трубке и ощущение тепла. «Да, согласна». После этого разговора время, казалось, потянулось еще медленнее. Но потом пришел Петров, и они отправились на обход участка. Одно за другое, и дел нацеплялось столько, что едва успели на летучку. А потом еще и снова зарулили по двум адресам, дорабатывая. И как бы не хотелось попасть домой пораньше, а вернулся с опозданием больше, чем на час. А там вездесущая Маринка. Оккупировала, то повисая у него на шее, то засыпая разговорами и всячески игнорируя при этом Оксану. И ведь лиса сменила утреннюю тактику. Стелила теперь мягко. «Папочка, папулечка!» Даже сюсюкать начала, чего 100 лет уже не бывало. А Оксана смотрела на это и улыбалась. «А как она днем?» Уловив мгновение, спросил Андрей. «Отлично! Когда мы с тобой порознь, она золотой ребенок». «Да, и надолго это с ней?» Оксана пожала плечами. «Мне кажется, это не от нее зависит». «От кого?» Она снова пожала плечами, встала. «Я пойду?»